Рассмотрим пример. Кристаллическая решетка графита. И приведены 4 варианта ответа. Ионная, молекулярная, атомная и металлическая. Немного трудно ответить на этот вопрос однозначно. В слое графита графит имеет прочную атомную структуру. Но между слоями графита слабое межмолекулярное, так называемое вандервальсовское взаимодействие. Поэтому графитом так легко писать по бумаге. Слои легко отделяются, фиксируя наши мысли. Считайте, что правильный ответ – 3-атомная.